Подполковник Петренко. Вечер того же дня, 21 апреля, пятница. Жена в отъезде, дачи нет. Почему бы опять не подежурить в выходные? Временно холостой подполковник Петренко заступил на суточное дежурство по комиссии в 18:00 пятницы, в тот самый час, когда полчища дачников, воодушевленных небывалой для апреля жарой, запружили дороги, ведущие подальше от раскаленной столицы. В подвалах комиссии, зарытой на глубину 25-этажного дома, царила отрадная для тела кондиционированная прохладка и приятный для глаза люминесцентный полумрак. Подполковник уселся в покойное кресло перед компьютером в просторной, по сравнению с другими помещениями, комкона комнате оперативного дежурного. Откинувшись, глянул на противоположную стену. Там располагались циферблаты многочисленных часов дизайна 60-х годов. Они показывали время в самых разных точках земного шара. Владивосток — 2 часа ночи, уже следующего дня. Красноярск — 10 вечера. Свердловск — 8, Москва — 6, Калининград — 5, Лондон — 3 часа дня, Вашингтон — 10 утра, Лос-Анджелес — 7. Когда часы в Москве показали 7:07 вечера, дверь в комнату неслышно отворилась, и по ковру прошелестели шаги. Петренко не отреагировал на них. Сидел все в той же расслабленной позе. «Товарищ подполковник», — услышал он рядом с собой бравый женский голос. «Лейтенант Варвара Кононова для прохождения стажировки прибыла». Не поворачивая головы, Петренко бронил: «Вы опоздали». И сам подивился, каким скрипучим может быть его голос. «Так точно. Задержалась, виновата». «На первый раз я вас прощаю», — по-прежнему, не глядя на подчиненную, заявил Петренко. «Но в случае повторения подобного инцидента получите взыскание». «Виновата», — повторила женщина, — «больше не повторится». «Можете сесть и приступить к работе». Варвара Кононова была первой, единственной и, дай бог, последней, надеялся Петренко, женщиной в комконе. То ли начальство насмотрелось голливудских фильмов, где бравая Джоди Фостер ловит маньяков, а агент Скалли накручивает хвосты инопланетянам, то ли старый сатир полковник Марголин заскучал без женского общества на службе, а может, дуновение фенемизма донеслось даже до столь консервативной структуры, как Комкон. Но 2 года назад было принято решение укрепить комиссию женскими кадрами. После утомительного изучения анкет, негласных проверок, медицинских комиссий и психологических тестирований в подвалы комиссии, наконец, впорхнула первая ласточка в лице Варвары Кононовой. Впрочем, говорить о ней впорхнула неуместно, даже в фигуральном смысле. Рост 178 сантиметров, вес 73 килограмма, мастер спорта по академической гребле, одиночница. В том смысле, что плавала на лодках-одиночках. Чемпион университета по карате-до. И при этом окончила факультет высшей математики и кибернетики МГУ с красным дипломом. IQ 160, не замужем, в связях разборчиво, сексуальный темперамент средний, к психологическим, эмоциональным и интеллектуальным перегрузкам устойчиво в самой высокой степени. Все это и многое другое о жизни и личности Вари Кононовой подполковник знал из ее подробнейшего досье. Досье он внимательным образом изучил. И после того, как кандидатуру Кононовой одобрили и сам генерал Струнин, и его зам, полковник Марголин, Петренко согласился, скрипя сердце, взять ее к себе. Месяц назад Варвара дала подписку о пожизненном неразглашении и была зачислена в штат комиссии в петренковский отдел, что означало «оперативный». Теперь Варвара входила в курс дел, и сегодня в качестве одного из этапов стажировки прибыла на оперативное дежурство. С опозданием, между прочим, на 7 минут. Ну что ж, Раз прибыла девушка стажироваться, будем ее стажировать».